преподобного Сергия, что в Рогожской. Из писцовых окладных книг видно, что церковь существовала до 1625 года и была каменная. Так как церковь эта первоначально была невелика, то прихожанами ее в 1800 году на месте прежней построена более обширная. В строении храма главное участие принимал бывший тогда церковный староста, статский советник Гавриил Петрович Смолянский, положивший на это дело все свое состояние. В 1812 году храм подвергся расхищению, а в 1834 во время большого пожара в Рогожской сгорел, но церковное имущество и сосуды были спасены. После этого храм был окончательно возобновлен в 1838 году, а новая колокольня построена в 1864 году. Главный храм во имя Святой Троицы, пределы преподобного Сергия и святого Николая Чудотворца. Под именем Рогожской была известна находившаяся здесь Ямская Слобода, откуда шла дорога в село Рогожи, которое в 1781 году переименовано в уездный город Богородск. Между прочим, первая Рогожская улица называлась также Крутоярской улицей по находившемуся здесь долгое время питейному заведению «Крутой Яр». Некоторые объясняют название Рогожской тем, что в этой слободе издревле производился большой торг рогожами. И то, и другое объяснение могут быть достоверными.